Третье. У полковника Ермолова было приятное настроение. Из Петербурга, из главного штаба армии, пришло разрешение на отпуск и поездку в Россию. От того, что майор Соутерн, которого он пригласил позавтракать, появился в холле военного клуба в мрачнейшем состоянии духа, настроение Ермолова ничуть не испортилось. Наоборот, он предвкушал удовольствие, почуя Соутерна завтраком, поддразнить его некоторыми новостями и тем позабавиться. Краешком глаза, наблюдая за приближением майора, Ермолов сделал вид, что внимательно читает Daily News. Эта газета тоже входила в программу дразнения Соутерна. Майор был ее почитателем до тех пор, пока эту явно империалистического толка газету не перекупили сторонники Ллойд Джорджа и не сменили редакцию, а вместе с тем и направление. Перенаратывала против войны в Южной Африке и не стеснялась расписывать жестокости завоевателей. Соутерн перестал ее покупать, и потому Ермолову стало интересно читать ее при майоре вслух. Поздоровавшись и радушно указав английскому офицеру место рядом, полковник сказал тоном извиняющегося. — Минуту, дорогой Соутерн. Я лишь зачитаю африканские известия. Что-то не очень эти газетчики жалуют героев Китченера. Вы только послушайте, какие письма солдаты не печатают. Вот, например, из дивизии генерала Рэндля. С тех пор, как мы выступили с Харри Смита, мы жгли и уничтожали дома и дворы. И все, что попадалось. Рисуют их такими извергами, правда? Или вот из 17-й роты Йомантри из Сенекало. Славная забава была в рейпе. Мы так выжгли деревню, что ее узнать нельзя было. Мы разнесли всю домашнюю утварь, печи и прочее. Хуже всего пострадали фортепиано. Ермолов мельком глянул на майора. Но тот, уставившись в какую-то точку, даже не шевельнулся. «Странно», — подумал полковник и продолжал. «Опять ее манри из Тандертона. Вчера и сегодня были заняты очень сожжением ферм. Мы сначала забираем кур и всю живность, а уж затем поджигаем». Это несколько зверское занятие, но необходимо, чтобы там наши критики дома не говорили. Нет, право, майор, очень милую услугу нашему министерству делают эти газетчики. Соутерна передернула. Это было так странно, не похоже на него. Я бы все и всех сжигал, — неожиданно воскликнул он. И тут же как бы устыдился этого злобного порыва. Простите, полковник, я несколько взвинчен. Сегодня мне стало известно, что мой кузен, майор Генри Гловер, пал смертью храбрых под Йоханнесбургом. Так, собственно, и было написано в официальном известии, хотя приятель Соутерна частным порядком сообщил ему, что Гловера задушил какой-то бурский маньяк.